Неупокоенные. Парень ворвался в кабинет в 7:33. Костя посмотрел на часы, и тут входная дверь шарахнула, кто-то пробежал по короткому коридору и нарисовался на пороге. Костя служил в отделении полиции поселка Калачева 5-й месяц, искренне надеясь, что это лишь старт будущей блестящей карьеры. Поработает в глуши немного и уедет в большой город. А что здесь делать? Алкашей местных гонять, с поножовщиной разбираться, конфликты между соседями улаживать. Ничего стоящего. Но нынешнее утро, прямо скажем, началось не по привычному сценарию. Костя и его начальник, капитан Петр Иванович Лобов, замерли и уставились на посетителя. Костя сидел за своим столом, а Петр Иванович собирался чаю себе заварить. Поместил пакетик в кружку, сахару добавил, хотел кипятку налить, да так и позабыл, что хотел сделать. Мужчина лет 30 с небольшим, стоявший на пороге, тяжело дышал, бешено вращал глазами, испуганно озирался, словно боясь, что на него могут напасть. Одежда посетителя была заляпана грязью, к штанам прилипли листья и хвойные иголки. Рукав рубашки в черно-красную клетку был разорван. Костя никогда не видел сумасшедших, но полагал, что именно так они и должны выглядеть. Дикий взгляд, волосы торчком, дрожащие губы, с которых вот-вот сорвется вопль или рычание. Однако мужик не зарычал и не закричал. Он шумно сглотнул и выговорил ломким голосом. «Помогите! Я их видел! Они гнались за мной!» «Тише, тише!» Петр Иванович поставил на стол чайник, который до этого так и держал на весу. «Вы в безопасности. Давайте мы с вами успокоимся, присядем, да?» Говорил ласково, мягко, как с ребенком. Или с больным, каковым, несомненно, и являлся утренний гость. «Костик, налей-ка чайку. Вы ведь чаю выпьете?» Мужчина с трудом сфокусировал взгляд на лице пожилого полицейского. Прочтя на нем нечто важное для себя, через пару мгновений неуверенно кивнул и позволил усадить себя на стул. Костя протянул ему кружку с чаем, но руки несчастного так тряслись, что он расплескал напиток. Коричневая жидкость пролилась на ногу, и он зашипел от боли. «Горячо», — пожаловался мужчина. Петр Иванович поспешно взял у него кружку и сунул обратно Косте. «Разбавь. Чего ты кипяток суешь? Не видишь ни в себе человек». Костя видел. Может, лучше медиков вызвать? Наверняка псих из дурки сбежал. Он разбавил чай кипяченой водой из графина и поставил кружку на стол возле странного посетителя. «Вы не местный?» — тем же мягким тоном продолжал спрашивать капитан. «У вас есть родные в поселке?» «Я... нет, нет родных. И сам не отсюда». «Как вас зовут? Откуда вы?» Отвечая на простые вопросы, мужчина постепенно успокаивался. Безумный огонек в глазах не погас, но сиял менее ярко. Он назвал город в 70 километрах к югу. Костя там учился на юридическом, а после представился. «Семен. Бояринов Семен Иванович». «И я, Иванович», — улыбнулся капитан. «Меня Петром Ивановичем зовут, а это Костя. Расскажите нам, Семен, что с вами стряслось. Мы постараемся помочь». Семен взял со стола кружку, поднес ко рту и сделал большой глоток. Подумал и выпил чай залпом. Видно, пить хотел. «Вы голодный?» Семен помотал головой. «Нет». «Если я расскажу, вы не поверите. 100 раз такую фразу в кино слышал. Никогда не подумал бы, что сам ее произнесу», — тихо проговорил он. «А вы давайте по порядку. Так до сути и дойдем. Как вас в наши края занесло? Как, кстати, добирались? На машине?» Семен снова отрицательно качнул головой. «На электричке приехал, а дальше на велосипеде». «Дальше это куда же? Куда вы направлялись?» «За грибами. Я, знаете ли, грибник заядлый, а сейчас сезон». Петр Иванович подтвердил, мол, так и есть. Он и сам тихую охоту уважал. Возле города все леса исходил. На форуме прочитал, что в здешних краях такие грибные места есть, что ведрами собирают, и... Он умолк. Петр Иванович, боясь, что Семен снова замкнется в себе, задал следующий вопрос. «А велосипед ваш где же?» «Потерял. В лесу», — отрывисто проговорил Семен. Шут с ним, с велосипедом. Пропади он пропадом. Я туда ни за что не вернусь. «Документы ваши, деньги, тоже в лесу?» — подал голос Костя. Семен нахмурился, сунул руку в задний карман брюк и достал связку ключей и несколько денежных купюр. «Паспорт я с собой не брал. Телефон...» Он потер виски пальцами. «Не помню. Может, выронил, когда бежал?» «Нет, не помню». «Ладно, это сейчас не так важно». Петр Иванович с легким недовольством поглядел на Костю, будто он не то сказал. «А что такого? Надо же было про документы спросить». «Итак, вы приехали на электричке, вышли на станции Калачева. А потом что было?» Семен облизнул вновь пересохшие губы. Костя ополоснул кружку, налил воды и протянул посетителю. Тот сделал несколько глотков и начал рассказ. Местами бессвязный, порой вполне логичный, ну, в общем и в целом настолько чудовищный, что, когда Семен умолк, Костя уверился в мысли. Перед ними самый натуральный сумасшедший. «Дорогу я примерно себе представлял. Надо было от станции влево ехать, затем до луга, за которым будет старое кладбище, а от него, на форуме писали, по тропинке можно доехать до болота. Там велосипед оставить. Возле болот грибное место и есть. Только я сбился с пути. Не там свернул, не на ту тропинку. На болото вообще не попал. Еду, еду. Уже по всем прикидкам должно оно быть. А все никак не покажется. Я дергаться начал. Куда теперь? Назад к кладбищу вернуться? Заново попробовать? Но, думаю, и в других местах грибы растут. Тем более в ельничек въехал. Густой такой. Рыжики должны быть белые. Я приободрился. Одна проблема. На велосипеде дальше никак. Решил оставить его. Пособирать вокруг». Семен поведал, что место оказалось и вправду грибное. Потеряв счет времени, как всякий азартный грибник, он, шаг за шагом удаляясь в лес, набрал полный рюкзак и корзину. А когда задумался о том, чтобы вернуться назад к велосипеду, отправиться в обратный путь, наткнулся на это. — Что там такое было? — спросил Петр Иванович. — Вещи, — пробормотал Семен. — Углубление в земле, яма. Не очень глубокая, но в ширину и длину довольно большая. А в ней куча одежды. Мужской, женской, детской. — Что, вот так просто и лежала? — не удержался Костя. — Так и лежала, — раздраженно огрызнулся Семен. — Не новенькая с бирками, а старая одежда, поношенная. Брюки, юбки, кофты, сарафаны, нижнее белье, колготки, трусы, лифчики женские. Будто пришли человек 20, не меньше. Скорее больше. Разделись, а шмотки свои в яму покидали. Были поновее вещи. Были застиранные, выцветшие. Ветки нависают, защищают. Но все-таки и на снегу, и под дождем все лежало, мокло. Я покопался. Внизу вещи слежавшиеся, в пятнах плесени, гнилые даже. Но крови не было. От крови должны бурые пятна быть, я в фильмах видел. Не знал, что и думать. Мало ли, может, свалка просто. Но жутко было. Среди леса поляна с чьими-то вещами. Кто их сюда принес? Зачем? А главное, где люди, которые были одеты в эти вещи? Во мне росла уверенность, что за всем этим стоит трагедия. Что-то нехорошее. Захотелось убраться куда подальше. Да и поздно уже. В ельнике всегда было немного сумрачно. Но теперь стало почти темно. Я посмотрел на часы. Время до заката, к счастью, оставалось. А темень, потому что небо тучами заволокло перед дождем. Думаю, этого еще не хватало. Надо велосипед найти и уезжать, пока ливень не начался. Показалось чего-то, что не найду, но напрасно боялся. Вскоре вышел к тому месту, где его оставил. Сел, рюкзак на плечах, корзину с грибами в багажник пристроил и покатил. Но не тут-то было. Стало еще темнее. Ветер сильный поднялся, дождь зарядил. Дорогу не видать. Да и не дорога это, а тропа узенькая. — На кочку налетели? — понимающе спросил Петр Иванович. — То ли кочка, то ли камень. Свалился я с велика, в канаву полетел, раму погнуть умудрился. А вдобавок в довершение еще и шина лопнула. Корзина опрокинулась, грибы рассыпались. Я на земле лежу и думаю... Хорошо еще, что цел остался, шею не сломал или руку-ногу. Мне уже не до грибов, «Чего, думаю, полез в эти края?» — занесла нелегкая. «А дождь льет все сильнее. Время к 7 вечера. Я не знал, что делать. Непруха. Встал, огляделся. Смотрю, вдалеке, за деревьями, пространство какое-то. Раньше, когда к ельнику ехал, не заметил, а сейчас показалось, что там строение. Я, дурак, обрадовался. Думаю, может, каким-то чудом крюк дал и к станции выбрался, к поселку Калачева. Поспешил туда. Думаю, помощи попрошу. Только это было не Калачева. Деревенька малая, домов 15, наверное, а кругом лес. Название еще такое смешное прочел на деревянной табличке, на дороге перед первым домом. Галькина. Я подумал, что за галька? Или речная галька имеется в виду? Костя нахмурился. Нет в окрестностях деревни Галькина. Я бы запомнил. Тихо, не мороси, шикнул на него Петр Иванович, который вообще-то никогда подчиненному не грубил, относился по-отечески. Что-то было в лице Петра Ивановича, отчего Костя примолк. А Семен ничего этого не заметил, продолжал свой рассказ. Я поначалу обрадовался. Да, не Калачева, до электрички далеко, но ведь можно попросить подбросить меня, или велосипед кто-то починить возьмется, доберусь до станции. Это в первый момент было. А потом я пригляделся. Деревня-то нежилая. Вечереет, а света в окнах нет. Дворы, дорога, все травой поросло. Да и тишина. Обычно ж голоса услышишь, звук мотора или собаки гавкают, хоть что-то. Снова, второй раз за день, прямо пот холодный прошиб. Страшно стало. Хотел повернуться и прочь бежать, но передумал. Жалею теперь. А тогда, говорю себе, темнеет быстро, дождь усиливается. Без велосипеда, пешком, сколько буду топать? Электричка последняя, не помню во сколько. Не лучше ли заночевать? Семен неожиданно зло посмотрел на полицейских. Не лучше, не лучше, ясное дело. Надо было бежать со всех ног. Но откуда я тогда знал? Понятия не имел, что это за место. Он допил остатки воды из кружки и с такой силой поставил ее на стол, что она едва не разбилась. Пошел, короче, по улице. По пояс в траве иду, по сторонам смотрю, выбираю дом для ночевки. Покрепче, чтобы, крыша без дыр. Странное дело, но стекла нигде не побиты. Мальчишки, хулиганы, бездомные. Есть же такие, кто не в состоянии пройти мимо целых окон. Непременно кирпич бросить надо. А здесь стекла целые. И вид у домов. Стоят, как законсервированные. Окна не только не битые, но и не заколоченные. Когда люди уезжают, они же окна заколачивают. Не дождавшись ответа, Семен рассказывал дальше. Возле некоторых домов ржавые машины. В землю уж вросли, ведра старые. Как же, думаю, хозяева уехали, а машины побросали. Вроде с колесами, с целыми стеклами опять-таки. Крыши у многих домов провалились. Заборы кривые, косые, на земле валяются. Но в окнах занавесочки виднеются. Возле калиток, во дворах, лейки для полива, инструмент садовый. Вид у деревни такой, будто жители вышли ненадолго, а возвращаться не стали. Место это оторопь наводило. Сразу на ум поляна с одеждой пришла. И тут, и там жутью веяло. Не скажешь иначе. Мне бы уйти, а я... Семен махнул рукой. Прошелся по улице туда и обратно. Благо, она короткая совсем. Нашел дом, самый крепкий на вид. Он на краю деревни стоял, с той стороны, с какой я пришел. Двускатная крыша, бревна черные от времени. Дверь перекосила от сырости, но я смог ее и открыть, и закрыть за собой. Внутри сыро было, пахло противно, затхлостью, плесенью. Сени темные, пол кое-где сгнил, провалился. Дальше 2 комнаты, кухня. Я устроился в большой комнате. Там стол был и диван, на котором можно поспать. Электричества, конечно, нет. У меня с собой был карманный фонарь. Я осмотрелся в доме, хотя смотреть особо и не на что. Мебель ветхая, полуразвалившаяся. Кругом паутина, грязь. Журналы и книги, изгрызенные мышами. Обои от стен отваливаются. Холодина еще. Свечку в ящике в шкафу нашел. Спички у меня имелись, но почти все намокли. Я отыскал несколько сухих. Свечу зажег еле-еле. Погаснет все, нечем зажечь. У меня с собой бутерброды были, чай в термосе. Поел, успокоился немного. Обстановка, конечно, как в склепе. А за окном дождь льет, совсем темно. Только бы, думаю, свечка не погасла. В телефоне есть фонарик, но заряд тратить не хочется, а в карманном фонаре тоже батарейка сесть может. Я решил, что лучше всего лечь спать, чтобы время быстрее прошло. А утром встать пораньше и сразу уйти. Сон у меня хороший, к стене прислони, засну. Я мысли от себя плохие гнал, старался вообще ни о чем не думать. Прилег на диван, заснул. Проснулся в полной темноте, свечка погасла. Открыл глаза, ничего не вижу, как слепой. Но слышу, звуки снаружи доносятся. Дождь шуршит, а кроме шума дождя еще что-то. Лежу, похолодел весь, двинуться боюсь. Шаги. Ходит кто-то. Под ногами ветки трещат, и будто натыкается этот ходок на что-то. Представьте, что я почувствовал. Покинутая деревня, полная темень, и кто-то бродит под окнами. На часах 10 минут первого. Глухая ночь. Я встал тихонечко, к окну подошел. Не видно ни пса, луны нет, небо в тучах. Умнее было не выдавать своего присутствия, но я не мог оставаться в неведении. Мне надо было знать, кто там. Вдруг тоже путник, как я, заблудился, ищет ночлег. Глупо звучит, но в тот момент мне хотелось в это верить. Вот я и включил фонарик, направил в окно. Семен закрыл лицо руками, раскачиваясь на стуле. Петр Иванович и Костя ждали. Первым я увидел мужчину. Средних лет, полный, живот большой. Лицо отечное, рыхлое, отвратительный тип и голый. Совершенно голый, понимаете? В следующий момент гляжу, рядом с ним женщина, тоже обнаженная. И это было не эротично, а ужасно, не описать насколько. Кожа у обоих белая, мучнистая, студенистая на вид, в сине-багровых пятнах. Эти люди были мертвы, я сразу понял. Мутные безжизненные глаза, рты полуоткрытые, клочки волос на черепах. Как не понять? Мертвые, они стояли на ногах, они лежали в могилах, они двигались. Неестественно, тяжело, рывками передвигались. Ноги у них заплетались, но они не падали, а шли по двору. И не куда-нибудь, а прямо ко мне, к дому, где я прятался. Я стал водить лучом по двору и увидел, кроме этих двоих, там есть еще люди. Мертвецы! Теперь я знал, чья одежда на лесной поляне, в ельнике. Пока стоял, пытаясь это переварить, уместить в голове то, что видел, мертвецы окружали дом. До меня дошло, что они не просто поздороваться хотят, и мне не сдобровать, если доберутся сюда. Я заметался. Что делать? Раздался удар в дверь. Я выбежал в сени, лихорадочно соображая, чем ее укрепить. Рядом стоял небольшой комод или что-то вроде того, больше ничего подходящего. Я придвинул его, но особо не рассчитывал, что это поможет. Косяк рассохся, дверь перекосила. Ее так просто не открыть. Я сам еле отворил. Мертвецы явно не отличаются сообразительностью. Они будут долбиться в нее с тупой сосредоточенностью, но их много. Рано или поздно они массой своей снесут дверь и ввалятся сюда. Оружия у меня не было. Даже топора или пилы я не нашел. Но зато топорик для разделки мяса отыскался. Ржавый, небольшой, но хоть что-то. И очень вовремя, потому что, пока я бегал по дому, кто-то из этих тварей подошел к окну. Я услышал стук. Монотонный. Тум-тум-тум. Лбом в окно. Стекло же разобьется. Не успела эта мысль оформиться, как раздался звон. Я посветил фонарем и увидел, что мертвая женщина просунула руку в образовавшуюся дыру и слепо зашарила в воздухе. Подскочил, рубанул топориком. Отсек два пальца. Они упали на пол. Коричневые куски гниющей плоти. Меня едва не вырвало от тошнотворного запаха. Хуже всего было, что отрубленные пальцы шевелились. Сгибались и разгибались на полу, как мерзкие черви. Покойница лезла в окно. То, что я отрубил пальцы, ее не тревожило. Я понял, что окно мне уже не отстоять. Твари скоро влезут в комнату. Кажется, кричал, в голове мутилось. Я вспомнил, что видел в кухне дверь в подпол. Побежал, откинул деревянную крышку. Снизу ударила вонь. Я отшатнулся, закашлялся, посветил фонариком. Был готов к тому, что и там тоже мертвецы, но никого не увидел. Только воду. Подпол был залит черной гнилой водой. Я не рискнул сунуться внутрь. Мало ли что за мерзость там обитает. Захлопнув крышку, бросился обратно в комнату. Мертвячка уже влезла в окно. Я видел ее синюшное лицо так же близко, как сейчас вижу вас. Вслед за ней в комнату пытались влезть и другие мертвецы, а удары в дверь были все сильнее, и дверь трещала, стонала под напором. Я боялся представить, сколько их снаружи, но если судить по количеству брошенной в лесу одежды, хватит, чтобы разорвать меня. Или что они там хотели сотворить? Выход был один — чердак, и я бросился к приставной лестнице. Она была в сенях, я полез вверх. Лестница была ветхая, чуть не рассыпалась под ногами, но все же выдержала мой вес. Забравшись, я втащил ее наверх. На какое-то время я был в безопасности, но понял, что оставил топорик внизу, болван. Теперь даже этого жалкого оружия нет. Чердак был завален разной ветошью, я толком и не рассмотрел ничего. Оставался шанс найти что-то, чем можно отбиваться. Но я понимал, если твари каким-то образом заберутся сюда, мне против них не выстоять. Я осторожно подошел к чердачному окошку, боясь, как бы пол подо мной не проломился. Посветил фонарем и увидел, что с улицы во двор плетутся все новые существа, окружают дом. Мертвецы находились в разной степени разложения, умерли в разное время. Вид голых тел, раздутых или скелетообразных, с остатками плоти, свисающими с костей, вызывал у меня паралич, бессилие. То казалось, что я сплю, мне все снится, то чувствовал, что скоро тронусь умом. Я услышал, что мертвецы прорвались в дом. Они бродили прямо у меня под ногами, в паре метров, слепо натыкались на мебель, искали меня. «Бежать», — решил я. «Пока твари копошатся внизу, ищут, я смогу выбраться в окно и удрать. Они медленные, я сумею», — уговаривал себя. Легко открыл окошко и посмотрел вниз. А там, на мое счастье, торчал проржавевший каблук. Думаю, спрыгну на него, а дальше на землю. Мертвецы атаковали дом с другой стороны. Под чердачным окошком пока никого не было. Не давая себе времени сомневаться, размышлять, я выбрался из окна и спрыгнул на крышу машины, а с нее вниз. Бросился в лес, надеясь, что не наткнусь ни на кого. А если наткнусь, то сумею убежать. «Насколько я понимаю, вам удалось», — сказал Петр Иванович. Бежал всю ночь, останавливался, только если не мог дышать. Они вроде не преследовали меня. Не знаю, когда заметили мое отсутствие, шли ли по следу. Постоянно светить себе под ноги я боялся. Вдруг свет привлечет их или еще кого. Но время от времени все же включал фонарь. Смотрел, есть ли тропа под ногами. Не сбился, повезло. Семен умолк. Исторгнув, выпустив из себя бредовую дикую историю, он сжался, словно бы уменьшился в размерах. Петр Иванович положил руку ему на плечо и сказал: «Давайте мы с вами вот как поступим. У нас душ есть, комната отдыха. Помойтесь, отдохните, а потом мы подумаем, как...» «Нечего думать», — громко возразил Семен. «Я хочу домой, забыть, будто не было ничего, никаких больше лесов, грибов, деревень. Есть возможность в Питер уехать, работу предлагают. Уеду, и все, конец. Дадите денег, билет купить на электричку. Я потом верну, отправлю, как доберусь». Он всеми силами старался вычеркнуть все из памяти, вымороть из жизни, потому и заявление отказался писать и данные свои оставлять. Жалел, что имя с фамилией назвал. Полицейские не настаивали. На что им его заявление? Что в нем писать? Как стражи порядка должны реагировать? Семен через несколько минут ушел, взяв деньги на билет. Костик понимал, что больше они его не увидят, и ему даже казалось, что чудаковатого типа, фантазера, никогда тут и не было. «Вот чудик», — хмыкнул Костя. «Может, наркоман? Или больной на всю голову, на учете состоит? Какой пурги нанес?» Петр Иванович молчал, обдумывая что-то. «Но сам в свой бред верит, сразу видно». «Не такой уж это и бред», — — проговорил Петр Иванович. — Как это? Начать с того, что деревни Галькина нет? — Сейчас нет, — ровным голосом сказал капитан. — Но была. — Ты не местный, а я... — он откашлялся. — Была деревня. В 90-е годы оттуда в одночасье жители пропали. И все было так, как говорил Семен. Дома брошены. Люди словно вышли на минутку и не вернулись. Никто никогда их больше не видел. Все люди разом точно не могли решить переехать, никому не сказав, еще и оставив вещи, машины, документы, деньги. Костик слушал, вытаращив глаза. «Я в тех краях не был лет 30 с гаком. Что нынче на месте деревни Галькина, не скажу, но слышал. Через некоторое время выгорела она дотла. Как Семен мог там оказаться, если деревня стерта с лица земли? Говорю же, выдумал». «Ага, как же. Он и не знал про ту деревню. И вообще, какой смысл? Но вымершая деревня — это еще не все. Люди в наших краях в начале 90-х пропадали. Грибники, отпускники, местные. Больше 10 человек, в точности не помню. Я только тогда на службу поступил. Искали их, искали, бесполезно. А потом уже и деревня вымерла. Ужас, что было. Паника, люди боялись из дому выходить, детей от себя не отпускали, уезжали отсюда. Говорили, маньяк орудует. Зверь завелся, хуже Чикатило. Преступника или преступников не нашли, хотя даже из Москвы специалисты приезжали. Никто так и не понял, в чем дело. Куда пропало столько народу? Что с ними стало? А потом, примерно через полтора года, когда поутихло немного, люди стали пропадать. Такой же грибник, как Семен, нашел поляну с вещами. С одеждой. Все, как описал наш гость. На вещах оставались следы, но не крови, другой биоматериал. Волосы, частицы кожи. Московским спецам повезло идентифицировать некоторых. 6 образцов совпали. Одежда принадлежала 6 пропавшим людям. Скорее всего, остальные вещи принадлежали другим исчезнувшим. Просто образцы не с чем было сравнить. Но тела пропавших так и не нашли. Не было и предположений, что с ними стало. «Абсурд!» – прошептал Костя. «Так не бывает!» «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Иногда, думаю, лучше и не знать, что к чему. Смириться. Было и было. Забыть, как Семен. Целее будешь». Костю это не убедило. Он покосился на окно в сторону леса, опасаясь, что оттуда выйдут пропавшие больше 35 лет назад люди, мертвые, но не нашедшие покоя, продолжающие жить подобием жизни. В прошлом бывшие жертвами, а сейчас ставшие охотниками. Ему тоже, как Семену, захотелось убраться из этих мест, пока не поздно. — Как вы здесь живете? — тихо спросил он Петра Ивановича. — Зная что. — Привык. И ты привыкнешь. Мир велик, в нем наверняка есть страшные, загадочные места и похуже наших. А живут же как-то люди. И мы, Костик, проживем. Такая, видать, судьба. —